Казалось, и люди из замка, и обитатели табора точно знают, куда идти. Юэна это немного беспокоило. Однако, когда он заговорил об этом, Карл тут же сменил тему, а цыгане просто сделали вид, что не слышат. Шли на северо-восток, по непривычно свободной дороге. Все машины были сдвинуты на обочины, и оттого заснеженная асфальтовая дорога превратилась в аллею, где вместо деревьев тянулись с двух сторон вереницы ржавых железок, бывших когда-то новейшими достижениями техники. Дорога повернула всего два раза, а в основном шла по прямой, пока отряд не оказался на мосту, под которым тянулась широкая автотрасса, не занесенная снегом. Юэн сверился с воображаемой картой в голове. «Это трасса А1?» «Точно, брат. И сучий мох тоже на месте», — ответил Карл. «Что это такое?» «Понятия не имею». «Он повсюду, Юэн», — ответил Джорди. «Идет по этой дороге через всю страну». Карл посмотрел вниз через перила и смачно плюнул в мох. «Дальше не спешим и смотрим в оба», — предупредил он. С той стороны моста их ожидало жуткое приветствие от жителей этого края. Дорога шла меж рядов разрушенных зданий и переходила в бульвар. Деревья по бокам сохранились, голые и обугленные, чернеющие на фоне домов с окнами, пустыми как небо. На ветвях болтались трупы в разных стадиях разложения. Крысы, птицы и прочие падальщики не раз пировали на этих останках и превратили их в наглядный пример бренности бытия. Кое-где висели тела темных псов, сохранившиеся гораздо лучше людей. Видимо, трупоеды ими брезговали. Одного из цыган вывернуло прямо на дорогу. Юэн и сам еле сдерживался. Ему было дурно от одной только мысли о том, что на следующем дереве может висеть Кейтлин. Джорди положил руку ему на плечо. «Не бойся, друг, ее здесь нет. У нас еще есть время». Юэн ждал объяснений, но их не последовало, и отряд двинулся дальше в полном молчании. Чем глубже они забирались в развалины города, тем больше попадалось признаков жизни. То тут, то там встречались уцелевшие дома. В окнах виднелись отблески огня, или дым поднимался из трубы в чернеющее небо. Миновали еще один мост, под которым тянулась затопленная железнодорожная линия, после чего Карл подъехал к Юэну. Когда-то давно здесь были одни болота. Потом их осушили, но после войны дренажная система разрушилась, и теперь тут снова сплошь топи да трясины. Пока они смотрели вниз, что-то плюхнулось в воду. Юэну показалось, что это была крыса, но, судя по звуку и брызгам, размером она была с хорошую псину. «Если разделимся, помни, это единственный путь в центр города и обратно. Все остальные друиды перекрыли или уничтожили, чтобы отрезать себя от мира. Они говорили, что им от него ничего не нужно», — сказал Карл. «Врали», — мрачно произнес Юэн. «Я подожду здесь», — Карл осадил лошадь. «Мне нельзя вмешиваться». «Почему?» — удивился Юэн. «Нам еще жить рядом с этими психами. Я главный в замке, мне потом с ними общаться». «Почему вы миритесь с этим?» – покачал головой Юэн. «А что делать? В замке немало людей, которые верят в их богов». Джорди окинул Карла холодным взглядом. «Мы тут торговали и раньше, но нас никто не трогал». «Ну, значит, сейчас чего-нибудь попросят», – сказал Карл. «Вы не теряйте времени. Если опоздаете, церемония начнется без вас». «Что еще за церемония?» – спросил Джорди, но Карл только развернул лошадь и дал ей шпоры. Джорди незаметно придержал Юэна за руку. Пропустив остальных вперед, он подошел ближе и прошептал ему на ухо. «Я пойду, затаюсь здесь в развалинах. Это я хорошо умею». Юэн кивнул. «Не бойся, в нужный момент я буду готов», — сказал цыган и, помолчав, добавил. «Он врет. Есть еще один выход. Надо бежать к реке и молиться, чтобы тебе повезло». Он подмигнул Юэну, и вскоре, когда отряд проходил мимо трех башен жилых домов, одна из которых осела, опершись на соседнюю, незаметно растворился среди теней и снега. Юэн же проверил оружие и расстегнул ремешки на ножнах. Их путь лежал мимо перекрестка с круговым движением и дальше, в самый центр города, где многие дома прекрасно сохранились, хотя и были запачканы сажей. Теперь вдоль дороги, с двух сторон, стояли железные бочки, в которых горел огонь. Откуда-то спереди доносились песнопения. На следующем перекрестке дорога расходилась в четыре стороны, но слева, за углом, мерцали отблески огня, и отряд повернул туда. Их ждало странное и дикое зрелище. На площади перед большим домом пылал огонь в открытом каменном очаге. Перед очагом стояли четыре металлических дерева, а под каждым из них по каменному алтарю, и на каждом алтаре лежала на спине обнаженная женщина. Юэн сразу заметил Кейтлин, дрожащую от холода, и Цуру, лежащую на соседнем алтаре без сознания. Кейтлин тоже его увидела и задергалась, но веревки держали крепко, а тугой кляп душил в горле крики о помощи. Юэн бросился было к подруге, но чья-то рука крепко схватила его за плечо и удержала на месте. «Не дури, парень, подожди немного. Поспешишь, все испортишь». Отряд медленно двинулся по дороге на площадь. Юэн разглядел, что женщины привязаны так, чтобы ноги были широко раздвинуты, а руки стянуты внизу, под каменной плитой. Это зрелище пробудило в нем какие-то первобытные чувства, и ему стало стыдно перед Кейтлин, которую он так заботливо защищал, и перед своим родным метро, где люди жили трудно и бедно, но тратили последние силы на то, чтобы уважать человеческое достоинство друг друга. Пока они шли к алтарям, из дверей дома напротив вышла на широкую лестницу процессия в коричневых робах с женщиной во главе. В тот же момент изо всех домов вокруг площади высыпали люди. Юэн и его небольшой отряд оказались в плотном кольце, и теперь уже не они шли, а их вели и подталкивали к площади. Высокая фигура в коричневой мантии первая дошла до подножия одного из алтарей и величественным жестом приказала отряду Юэна остановиться. Женщина осталась стоять на лестнице. Остальные друиды, 20 человек в надвинутых на лица капюшонах, обошли ее, спустились на площадь и встали по пятеро у каждого алтаря. Женщина заговорила четким и звонким голосом. «Люди Британии! Фолче!» «Фолче! Кельтское приветствие!» И все люди, собравшиеся на площади, эхом повторили «Фолче!» «Мать-земля истекает кровью! Жизнь выходит из ран, пробитых войной!» продолжала она, и люди снова ответили эхом «Войной!» «Пробитых жестокостью!» «Жестокостью!» «Пробитых ненавистью!» «Ненавистью!» Женщина замолчала, и Юэн заметил, как толпа в нетерпении подалась вперед. «Мы должны вернуть жизнь земле! Жизнь в лоно жизни!» «Жизнь в лоно жизни!» — ответила эхо. «И земля благословит людей!» «Благословит людей!» «Так принесем же наш дар! Жизнь в лоно жизни!» Старшие жрецы у каждого алтаря монотонно отозвались по очереди. «Да будет жизнь на востоке! Да будет жизнь на западе! Да будет жизнь на юге! Да будет жизнь на севере!» Наступила тишина, и в этой тишине разнесся голос женщины, стоявшей на лестнице. «Да будет жизнь на земле! Пусть жизнь, вернувшись в лоно жизни, снимет заклятие зимы!» При этих словах каждый из четырех мужчин, произнесших слова ритуала, приподнял края мантии. И Юэн вдруг понял, что они собираются сделать. Не задумываясь, он сорвал с плеча автомат, готовый сейчас же вступить в неравный бой. И тут человек из замка, который остановил его в первый раз, вышел вперед и громко произнес: «Мы явились по праву мужа, брата, отца и друга». Четыре жреца отработанными движениями опустили свои мантии и отошли на несколько шагов от беззащитно лежащих пленниц. В душе Юэна по-прежнему было ледяное и решительное спокойствие, но он решил подождать с расправой и посмотреть, что будет дальше. Женщина на лестнице повернулась к тому, кто нарушил обряд, заметила автомат в руках Юэна, но не проявила ни тени беспокойства. «Просители! Вы готовы совершить дар мирской вместо дара жизни в лоно жизни?» – торжественно спросила она. «Что вы можете предложить взамен великого дара Матери-Земле?» «Это же вымогательство!» – возмущенно прошептал Юэн. «Ну да!» – прошептал ему в ответ мужчина из замка. «Сволочи!» «Ну да!» – повторил мужчина и громко обратился к женщине. «Какой дар вы от нас примете?» Женщина сделала вид, будто погрузилась в раздумье. Затем жестом подозвала к себе старших жрецов, и все пятеро притворились, что решают этот трудный вопрос сообща. Потом жрецы вернулись к своим жертвам, и первым заговорил тот, что стоял рядом с Цурой. «Мы примем в дар спирт, чтобы промывать наши раны», нараспев произнес он и замолчал, выжидающе глядя на группу цыган. Один из них выступил вперед и сказал: «Ладно, дадим». Жрец махнул рукой, разрешая цыганам забрать Цуру, которая уже начала синеть. Пока ее развязывали, кутали в плащ и уводили от алтаря, у людей из замка потребовали в обмен на двух пленниц угольные фильтры для воды и несколько живых куриц, на что те, скрипя сердце, согласились и тут же были допущены к алтарям. Наблюдая за тем, как отпускают пленниц, толпа недовольно роптала. Кое-кто из зрителей в сердцах разворачивался и направлялся домой, на развалины, где было хоть немного теплее, чем на площади. Последней оставалась Кейтлин, которую трясло крупной дрожью на холодном камне, и Юина охватило отчаяние. Ему нечего было предложить этим фанатикам. По-прежнему держа автомат, он шагнул вперед и обратился к друиду, стоящему у алтаря. «Какой дар вы примете от меня?» Друид уже открыл было рот, но женщина на лестнице перебила его, глядя на автомат в руках Юина, и коварная улыбка заиграла на ее губах. «Тот, кто пришел с войной, лишен права говорить с рощей. Ты пронес оружие в это священное место», — сказала она с нескрываемой радостью и повернулась к толпе. «Этот человек принес с собой насилие и раздор!» Толпа загудела от негодования и восторга, предвкушая скорую расправу над жертвой. «Мы не примем от него даров, но его женщина принесет дар жизни в лоно жизни, и только так искупит его грехи!» Гул толпы перешел в песнопение. «Авен! Авен! Авен!» Женщина повернулась к жрецам и дала им знак начинать обряд. «Отпустите ее!» — громко сказал Юин, шагнул вперед и повторил, чеканя каждый слог. «Отпустите!» Толпа злобно взревела, и 15 друидов, лишенные своих жертв, бросились навстречу Юину, сжимая в руках короткие ножи с изогнутыми лезвиями. То тут, то там в толпе уже мелькали стволы, нацеленные на Юина. В этот момент раздался далекий хлопок, и верховная жрица упала замертво, окропив своей кровью ступеньки лестницы. Следующим рухнул друид, нависший над Кейтлин. Ему в голову угодила пуля калибра 38, и его лицо с тошнотворным чавкающим звуком разлетелось на мелкие ошметки. Рев толпы сменился криками ужаса, и люди на площади, мгновенно растеряв боевой пыл, разбежались кто куда. Друиды бросились к верховной жрице, лежавшей на лестнице, как сломанная кукла. Путь к алтарям был свободен. Кто-то схватил Юина за руку, удержав его на полпути. «Я Сара. Мне сказали, что ты меня ищешь. Забирай девчонку и беги со всей дури», — сказала незнакомая женщина и показала на переулок с другой стороны площади. Юин и сам понимал, что надо бежать, а теперь знал и куда. Бросившись вперед, он закинул автомат за плечо. Нож, словно сам собой, появился в его руке и как масло разрезал тугие веревки. Обнаженная и беззащитная Кейтлин смотрела на спасителя пустыми сонными глазами. «Держись!» — крикнул он, хватая девушку одной рукой и забрасывая на плечо. Потом заткнул нож за пояс, вытащил пистолет и рванул с драгоценной ношей через толпу, раздавая удары рукояткой направо и налево. Узкий переулок вывел его на бывшую рыночную площадь, заросшую жалкими трущобами из гнилых досок, арматуры и ржавых железных листов вместо крыш. Позади высилось большое здание, из которого пахло навозом. Из темного дверного проема прямо на Юина выскочил человек с двухстволкой. Он что-то кричал, но беглец не мог разобрать слов. Слишком громко стучала кровь в ушах. Он ничего не ответил. За него сказал его пистолет. Юин несся через темный враждебный город, оскальзываясь в коварной слякоти под ногами. Несколько раз он чуть не упал, ободрал до крови колени, но ни разу не выпустил из рук Кейтлин. Миновав рынок, он бежал, оступаясь и тяжело дыша, между рядами ржавых машин, навеки припаркованных вдоль дороги. Справа стояло некогда белое здание, изуродованное взрывами и почерневшее от копоти. Слева раскинулись развалины старой церкви, от которой осталась только южная стена. Путь заградили трое мужчин, и три ствола нацелились в грудь Юина. Но где-то далеко за его спиной Джорди был верен данному слову. Двое сразу упали, пробитые насквозь, с такой силой, что пули, вошедшие в грудь, разнесли им спины. Третьего снес сам Юин, тремя выстрелами из пистолета, и враг бесформенной кучи обрушился на асфальт. А дальше был канал, и некуда было бежать, и поздно было сворачивать. Знакомый голос прокричал откуда-то слева: «Сюда!» Юин вертелся на месте, слепо озираясь. В темноте и бессилии он полностью потерял ориентиры. Голос прозвучал снова: «Сюда, скорее!» И тогда он узнал: «Сара!» Юин заковылял в ее сторону, а в это время еще двое преследователей выскочили из темноты и тут же растянулись на асфальте. Заметив это краем глаза, беглец мысленно вознес хвалу небесам за цыган и за их верную дружбу. «Лишь бы Джорди добрался домой», — подумал он, и в этот момент увидел Сару. «Залезай, быстро!» — приказала женщина, показав на баржу, пришвартованную у канала. На дрожащих ногах Юин спустился на баржу по веревочной лестнице. Сара проворно спрыгнула следом и бросилась к корме. Юин пошел за ней, и баржа слегка накренилась от его веса. Он услышал, как закашлял мотор, и они отплыли. «Неси ее туда, в каюту, пусть согреется!» — прокричала Сара, уводя баржу на середину канала и пригибаясь, чтобы ее не видели с берега. Бережно взяв Кейтлин на руки, Юэн пробрался в тесную, но теплую каюту. Там он бросился укутывать девушку одеялами и растирать ее посиневшее от холода тело. В это время баржа на всех парах неслась прочь от Донкастера, баламутя застывшую гладь болот вокруг канала. Вся дрожа, из последних сил борясь с обволакивающим туманом беспамятства, Кейтлин протянула посиневшую руку и коснулась разгоряченного лица Юэна, утирая слезы, которые он лил, сам того не замечая. «Спасибо!» — еле выговорила она онемевшими губами, и сердце Юэна чуть не разорвалось на куски.